Он неодобрительно покачал головой. «Это не очень приятно», — признался он. «Да», — твердо сказал Адам, — «это не очень приятно, фактически даже опасно. В этом деле много неясного. Трудно отличить ложь от правды. Существует 12 самых различных версий». «Но почему Медоубэнк?» «Потому что здесь принцесса?» «Принцесса Шейста — первая кузина Али Юсуфа. Действительно, кто-нибудь может попытаться ее похитить. Эта сомнительная возможность и заставила меня поселиться по соседству. Миссис Калинская, известная международная авантюристка, например, остановилась в Гранд-отеле. Виднейший член известной нам политической группы тоже здесь. Ничего по вашей линии, все законно, но они великолепное сборище информации. Затем, здесь находится танцовщица из кабаре Рабата. По сведениям, которыми мы располагаем, она работает на одно иностранное правительство. Мы не знаем, где она сейчас и как выглядит. Но ходят слухи, что она может оказаться здесь. Видите, кто концентрируется вокруг Медоубэнка? Возможно, это имеет отношение к убийству мисс Спрингер. Келси задумчиво кивнул. Здорово все запутано. Это необычный случай. Секретные агенты, грабители, убийцы всегда идут рядом, согласился Адам. Все это чудовищно, но такова жизнь. Но не в Медоубинке. Я понимаю вас, сказал Адам. Однако преступники могут избрать любую арену для своих действий. Они помолчали. Потом Келси спросил. «Что, по-вашему, случилось прошлой ночью?» После паузы Адам медленно ответил. «Спрингер была в спортивном зале в полночь. Отсюда и надо начинать. Мы не выясним, кто ее убил, пока не узнаем, почему она оказалась там в такое позднее время. Возможно, она не спала, увидела свет и решила установить его происхождение». Келси кивнул. «Она кого-то там застала, и этот кто-то застрелил ее». Келси снова кивнул. «Это мы знаем», — сказал он. «Но ведь вы-то не станете стрелять, чтобы только убить. Должно было случиться что-то такое, что заставило неизвестное нам лицо стрелять. Надо выяснить, как мисс Спрингер получила работу в Медоубинке. Возможно, ее послали хозяева, потому что у нее есть другая специальность. Она ждет подходящего момента, затем крадется в павильон. За нею следят. Кто? Почему? Ведь спортивный павильон не то место, где можно что-нибудь надежно спрятать. Там ничего не было. Мы все тщательно осмотрели. Перерыли весь инвентарь, все здание. Спортивный павильон, сказал Адам, мог быть использован как место свидания. Помещение для этого вполне подходящее, так как находится сравнительно далеко от дома. Если кто-то и заметил там свет, это обстоятельство может стать лучшим объяснением того, почему данная особа не находится в своей постели. Мисс Спрингер может оказаться таким образом и преступницей, и жертвой. «Мне не приходилось видеть ее при жизни», — сказал Келси. «Но из рассказов о ней я сделал заключение, что она была крайне любопытной». «Возможно, это объясняет случившееся», — согласился Адам. «Ее могло погубить именно любопытство. Помешало чужому свиданию, и тогда...» Келси засмеялся. Адам энергично кивнул. «Похоже на правду. В этой школе, я чувствую, есть некто, заслуживающий нашего пристального внимания. Кот в голубятне». «Кот в голубятне», — задумчиво повторил Келси. «Мисс Рич, одна из учительниц, сегодня сказала что-то похожее». Он размышлял минуту или две. В этом семестре здесь появились трое новых людей. Шепленд, француженка и мисс Прингер. Последняя убита, поэтому ее кандидатура отпадает. Значит, хищник среди голубей — кто-то из этих двоих женщин. Он посмотрел на Адама. Но как узнать, кто именно? Я видел, как мадемуазель Бланш входила в спортивный павильон, хотя делать ей там было нечего. И все же я бы скорее подозревал другую. Она спокойна и рассудительна. Я постараюсь осмотреть ее отсутствие и ее вещи. Черт побери, чего вы смеетесь? Она подозревала вас, смеясь ответил Келси. Она видела, как вы заходили в спортивный павильон, хотя вам там нечего было делать. Проклятье! Негодующе вскричал Адам. Какая дерзость! Все нити ведут в Медоубэнк, сказал Келси. Это прекрасная школа. И мисс Вулстрад замечательный человек. Чем скорее мы выясним истину, тем лучше для этого учебного заведения. Мы хотим, чтобы там было все спокойно. Он помолчал и задумчиво посмотрел на Адама. «Я думаю, — сказал он, — мы можем открыть мисс Вулстрад, кто вы такой. Она умеет держать язык за зубами. В то же время ей может понадобиться помощь». Адам помолчал мгновение, кивнул. «Да, — сказал он, — при таких обстоятельствах это неизбежно». Глава 12. Новая лампа вместо старой. Мисс Вулстрад обладала еще одной способностью, которая отличала ее от других женщин. Она умела слушать. Она молча выслушала то, что ей рассказали инспектор Келси и Адам. Не очень удивилась, только подняла брови и произнесла одно слово: «Замечательно». «Если кто-либо и замечательный, — думал Адам, — то это вы». Но вслух он этого не сказал. «Итак, — обычным тоном произнесла мисс Вулстрад, — что я должна делать?» Инспектор Келси откашлялся. «Все должно идти как обычно. Мы просто решили, что в интересах школы вам необходимо все знать». Она кивнула. «Естественно. Я отвечаю за безопасность персонала и моих учениц. Если станут известны детали смерти мисс Спрингер, лучше, чтобы о них сообщила родителям и детям именно я». «Чем меньше пока известно, тем лучше», — ответил Келси. «Разбор дела будет отложен. Пока будем намекать на юных убийц, юные убийцы или правонарушители».